Луганск, 23. 24 августа. Муж уснул, и Снежана замерла, лежа рядом и разглядывая лицо Тараса, не потерявшее ни грана твердости. Лицо воина, лицо зрелого 26-летнего мужчины, готового встретить и справиться с любой угрозой. В нем не было ни зла, хотя он и вынужден был воевать всю сознательную жизнь, ни жестокости, свойственной мужчинам, способным убивать других людей без жалости и сочувствия. Но оно и во сне хранило изначальную выразительную силу. «Я люблю тебя», — прошептала она беззвучным. Полежала, глядя в потолок, вспоминая расставание с двумя Лобовыми, генетическими братьями-близнецами Тараса, Итаном и Иннокентием, их подругами, Лавинией и Стефанией. Братья отправились в свои реалы, 41-й и 88-й, но обещали общаться не реже раза в неделю, тем более что проблема с преследованием обоих искинами реалов, старухой и баталером, осталась нерешенной. Тарас же с женой вернулись в Луганск, где полковник Шелест, брат Снежанны, смог добиться полного оправдания анархистов и определить их в свою разведывательно-диверсионную группу спецназначением. Молодоженов поселили в доме на северной окраине города по улице Подбельского, где раньше жила семья уехавших в Тюмень к детям стариков Горшениных, и Лобовым досталась старенькая, как и ее прежние обитатели, но ухоженная хата под пожелтевшим от времени растрескавшимся шифером. 2 дня они отсыпались, расслабленные до состояния овощей, по словам Тараса. Потом к ним заявился Шелест, и не один, а в компании 2 сурового вида мужиков лет 45-50, которые сразу понравились Тарасу, как он впоследствии признавался. Одного звали Сандро Михеевич Волынский. Он служил в Луганском отделении ГРУ под началом командира генерала Чащина, будучи его курьером. Имел звание майора и отзывался на короткое «Волынский», как на имя. Темнолицый, но со светлым чубом и холодными светло-серыми глазами. Его спутник, полковник Матоличев Виссарион Андреевич, был заместителем начальника штаба армий «Центр по разведке». Кряжистый, медлительный с виду, широколицый и ясноглазый, говорил мало, зато веско и убедительно. Он оказался, кроме всего прочего, комиссаром Луганского отделения русского офицерского корпуса, которому подчинялся известный Тарасу и Снежане Борис Семенович Утолин, полковник фронтового угла ФСБ. Поначалу разговор приезжих велся вокруг обстановки на линии боевого соприкосновения после недавних успехов российских штурмовиков и взятий ими Херсона и Харькова. Потом поговорили о назначении нового министра обороны и его планах чистки командования от коррупционеров всех рангов, после чего Матоличев, присматривающийся к Тарасу, сказал: «Капитан, есть деловое предложение». «Не приказ, а именно предложением. Ваши подвиги, к счастью, не стали достоянием широкой общественности, хотя их ценность неоспорима, но ситуация на Украине и около изменилась в худшую сторону, и это требует от нас принятия нестандартных решений. Потому что стандартные не помогают. ВСУ начали бить американскими ракетами не только по Крыму, но и по территории за пределами пояса безопасности, не боясь ответа, поскольку до сих пор у главштаба не появилась политической воли наносить удары по аэродромам, где базируются американские F-16 в Польше, Болгарии, Румынии и Прибалтике. Но и это не главное, как ни странно. Несмотря на все усилия вашей блуждающей огневой группы, и даже несмотря на приказы нового министра обороны, дай бог ему здоровья, в рядах высшего руководства и олигархических структур предатели все равно чувствуют себя вольготно. «Берии на них нет», — невозмутимо пошутил Волынский. Тарас посмотрел на него с любопытством, и Матоличев, пожевав губами, ответил на его взгляд: «Не путай людей, майор. Разумеется, Берия виноват во многом, но он на 90% оболган псевдоисториками. Маховик репрессий запустил не он, а Ежов. А Берия крепко взялся за ликвидацию шпионов и предателей, из-за чего и попал под целенаправленный удар сислибов и врагов у власти. Примечание. Ежов Николай Иванович, генеральный комиссар госбезопасности, 1895-1940 годы. Здесь и далее примечание авторам. Однако не будем отвлекаться. Короче, капитан, в контрразведке создается специальная группа мстителей, в чью задачу будет входить ликвидация предателей Родины, перебежавших к врагу, командиров ВСУ, отдающих приказы стрелять по нашим мирным городам и селам, а также исполнителей этих приказов, поголовно. Чтобы другим стало страшно даже подумать о нанесении ударов по мирным жителям. В связи с этим мы создаем структуру РОВ, Российское офицерское возмездие, которое объединит общественные движения внутри страны и силовые системы. Как вы к этому относитесь? Снежана с тревогой посмотрела на продолжавшего молчать мужа. Уже было известно, что после двух последних ракетных обстрелов Севастополя и Ялты американскими «Атакамс», министр обороны приказал сбивать над Черным морем беспилотные аппараты «Глобал Хаук», наводящие ракеты, запущенные с территории Украины, но его отдернули, и главштаб ограничился лишь ракетным ударом по Николаеву и Одессе, уничтожив несколько западных машин залпового огня. А этого было мало. Американцы перестали бояться беззубых риторических негодований российского МИДа и продолжали помогать нацистам направлять ракеты и самолеты на цели на исконной территории России. Возникла короткая пауза. Гости смотрели на Тараса, на каменном лице которого нельзя было прочитать, о чем он думает. «Господина Зе вы ликвиднули умело», — продолжил полковник, переглянувшись с Волынским. Однако его место занял не менее одиозный выкормыш ЦРУ, который намеревался продолжить долгую войну с нами до последнего украинца с целью ослабить Россию до момента, когда НАТО наберет силы и начнет Третью мировую. Эту американскую шестерку надо срочно ограничить, потому что он не брезгует ничем и готовит несколько химических и биологических атак, а вместе с ним следует уничтожить и всех нелюдей, спокойно отдающих приказы ракетчикам, и всех исполнителей приказов, пока на Западе не поймут, что очередь за ними. Тарас молчал. «А на Западе поймут?» — проговорил Шелест бесстрастно. Матоличев сыграл густыми бровями, сухо улыбнулся. «Когда мы дотянемся до их генералитета, поймут. Если их не остановить, они легко пойдут на взаимное уничтожение». «Но ведь если мы ударим по лидерам НАТО, альянс тут же начнет Третью мировую», — озадаченно сказала Снежанна. «Не начнет, потому что мы их опередим, а американцы не станут воевать по той простой причине, что атомная война им невыгодна. Они хотят лидировать на планете, чтобы властвовать потоками финансов и ресурсов, чего лишаться в случае ядерной катавасии. В этом они не дураки». Однако хватит уже рисовать новые красные линии. Над нами враги смеются. Снежана посмотрела на Тараса. «Нет». Вдруг нарушил он молчание. В комнате стало тихо. «Что нет?» Поднял брови Шелест. Тарас прямо посмотрел ему в глаза. «Я не палач, Олег Иванович, поэтому нет». Матоличев и Волынский снова обменялись взглядами, скорее озабоченными, чем разочарованными или осуждающими. «Мы тоже не палачи», — пробурчал полковник. «Однако нелюди, наслаждающиеся пытками людей и зверствами по отношению к пленным, не говоря о женщинах и детях, жить не должны. Привести примеры?» «Не надо». «Знаешь, сколько мирных жителей Бучи поубивали укропы, устраивая провокацию?» 160 человек!» «Не надо», — сжал зубы Тарас. «При всем уважении я не смогу стать ликвидатором». «Но вы же служили в ЧВК», — напомнил Волынский, — «и ликвидировали ни одного нациста». «То время ушло. Готов служить и дальше, только не в качестве судьи и исполнителя приговора». «Можно я добавлю?» — Матольчев кивнул. «В Севастополе погибло шестеро, из них трое детишек. Но в Ялте от взрыва кассетного боеприпаса погибли 33 человека, из них 10 детей. Это на тебя не производит впечатления?» Тарас потемнел, производит, и я готов служить Родине, но не в качестве мстителя и убийцы. У вас все? — Спокойно, мужики, — сказал Шелест. — Вы предложили, он отказался, какие проблемы? Да, капитан имеет уникальные способности и возможность перемещаться по вариантам реальности, но он также имеет право выбирать. Это армия, приказали — выполняй. Верно, но до определенного момента, когда решается проблема, оставаться человеком или нет. У нас еще будет возможность вернуться к теме. Идемте, я провожу. Снежанна опасалась, что гости уйдут обозленные и расстроенные, однако ошиблась. Оба сотрудника русского офицерского корпуса пожали руку Тарасу, и Шелест отправился их провожать. Вернулся полковник со сдержанным смущением, отводя глазам. «Парни рассчитывали, что ты согласишься». «А ты?» — спросила Снежанна, в упор глянув на брата. Она испытывала двойственные чувства. С одной стороны, понимала его, с другой переживала за мужа и была рада его отказу. Шелест изобразил скупую, почти лобовскую улыбку. Потребность в спецоперациях подобного рода назрела давно. Мы и вправду слишком часто стали чертить красные линии после провокации врагов и откровенных издевательств над реакцией властей. Бить их надо. Я имею в виду врагов. Увещевания и призывов к совести они не понимают. Ударили по мирному Брянску? Ответьте десятикратно. И те, кто стрелял, и те, кто наводил, и те, кто поставлял ракеты. Схватили за рубежом нашего айтишника, обвинив в шпионской деятельности. Захватите десяток разведчиков США и Британии, деятельность которых нам хорошо известна. Израильтяне в ответ на нападение на своих граждан достают врагов на любой территории любого государства. Почему мы не можем? Где наша честь и справедливость? Где политическая воля отвечать негодяям за смерть наших людей? Никакое долготерпение, никакое лавирование наших руководителей не помогут. Честно говоря, я не понимаю, почему президент медлит с ответом убийцам за рубежом. Есть прекрасная поговорка на этот счет. Если страна лавирует между войной и позором и выбирает позор, то получает и позор, и войну. Снежана шире открыла глаза. «Олег, ты с чего возбудился? Целый манифест объявил, будто в Думе выступаешь». «Злюсь, вот и выступаю», — расслабился Шелест. «Ни капли не сомневаюсь, что спецоперации по уничтожению киллеров, предателей и диверов со всего света нужны и своевременны. Американцы и англосаксы совсем оборзели, в открытую смеясь над нашими красными линиями. Где ответы?» Тарас молчал, глядя в пол. Шелест посмотрел на него с прищуром. «Я тебя понимаю и не уговариваю войти в ров на правах киллера. Но кроме основной задачи по ликвидации нацистской сволоты и наемников, группа будет заниматься и разведкой, и добычей языков. А ты со своими уникальными возможностями можешь в этом деле помочь, как никто другой. А если к тебе присоединятся твои единокровные братья, результат будет ощутим». «Кто будет руководить этим рвом?» — поднял глаза Тарас. «Аббревиатуру слов «русское офицерское возмездие»?» — усмехнулся брат Снежанны. «Предложил знакомый тебе майор Богданов, который помогал вам на базе морского спецназа в Новоазовске. В руководстве РОК с ним согласились. Звучно, конкретно и отвечает стоящим перед отрядом задачам». «Богданов тоже в этом рове?» «Командует мордесантом». «Я подумаю». Снежанна с тревогой посмотрела на мужа, но молодой человек успокаивающе накрыл ее руку своей. «Он прав, Снежка, отвечать надо, иначе мы окончательно потеряем уважение людей». «Не только россиян, а народов мира, которые ждут от нас решительных действий, а не осточертевшего мидовского бла-бла», — сказал Шелест. «Но это не означает, что я соглашусь стать штатным киллером». Уверен, Итан и Кеша думают точно так же. «Кто бы сомневался? Давно с ними не виделся?» «С момента освобождения Стефании. Надо бы проведать. Собираюсь в ближайшее время». Шелест походил по комнате, пол которой был застелен чистенькими домотканными половиками, с сожалением посмотрел на прижавшуюся к мужу сестру. «Нам бы сейчас очень не помешало захватить двух главных героев удара по Ялте, оператора американского дрона «Тритон», выдавшего целеуказания ракетчикам ВСУ на поражение Крыма, и командира дивизиона «Хаймерсов», накрывшего Ялту залпом из 6 ракет. «Их же сбили», — — неуверенно сказала Снежанна. «Сбили все шесть, да только одна ракета все-таки взорвалась над Приморским пляжем». «Прекрати на нас нажимать», — рассердилась женщина. «Даже умения перескакивать из реала в реал не хватит, чтобы ликвидировать американского оператора». «Я не сказал ликвидировать, я сказал захватить. А потом судить обоих открыто, в прямом эфире, с передачей на всех интернет-панелях, чтобы весь мир узнал, за что судят этих подонков». Тарас покачал головой. «Двоих мало. Нужно судить и тех, кто отдал приказ американцу управлять пуском, и кто курировал, вплоть до генералов Пентагона и американского министра обороны». «Это я размечтался», — признался Олег. «К сожалению, нельзя быть уверенным даже в самых бесспорных намерениях ликвидировать убийц с далеко идущими последствиями. Мы ошиблись, посчитав, что если замочим Зе, война остановится. Американцы тут же поставили на его место такую же марионетку, и война продолжилась с еще большими жертвами. Поэтому действительно надо быть очень осторожными в выборе воздействия на врага. Можно прикинуть». «Прекрати», — повторила Снежанна, сведя брови в линию. «Мы не отказываемся участвовать в спецоперациях. Война не закончилась, но и бесконечно заставлять нас рисковать жизнью нельзя. Дай передохнуть немного». «Ты сказала мы?» «Я майор разведки, братец, а он мой муж, и мы воюем вместе». Тарас с улыбкой прижал ее к себе. Тарас шевельнулся, и она очнулась от воспоминаний, прошептав: «Спи, любимый, надышаться тобой не могу». Следующее утро началось с небольшого происшествия. Шелест пригласил пару в штаб фронтового ГРУ, расположенный в здании бывшего районного лесничества, для знакомства с командиром группы РОВ, и молодожены решили прогуляться до него пешком через лес. От места жительства до штаба было всего 2 километра. Жара началась уже с утра, поэтому по лесу идти было приятнее, несмотря на попадавшиеся воронки от снарядов и сгоревшие деревья. Через 0,5 километра наткнулись на кучу мусора, сваленную во овражек, на которой лежали разбитые детские игрушки, в том числе матрешка величиной с локоть с расколотой головой. Снежана хотела спуститься туда и забрать игрушку, но Тарас отговорил: «Что ты с ней будешь делать в гарнизоне?» «Возьму в качестве оберега», — нашлась жена. «Засмеют. К тому же оберегом она не станет, раз у нее разбита голова». «Жалко». «Согласен. Все-таки это наш символ. Даже интересно, как она сюда попала. Кстати, укропские псевдоисторики заявили, что матрешку изобрел в Японии некий мудрец Фукурума». «Да ладно», — фыркнула Снежанна. «Доказательств, разумеется, никаких. Фукурума не существовал вообще. Но ты же знаешь украинских пропагандонов и ученых. Для них главное брякнуть, прокукарекать, а там хоть не расцветай». «И кто на самом деле изобрел матрешку?» «Некто Василий Звездочкин в 30-е годы прошлого века. А символом России она стала в 1957 году на Международном фестивале молодежи и студентов». «Откуда ты знаешь такие подробности?» «Отец был на фестивале, он и рассказал». Обошли овражек, и в его извилине обнаружили лужу гудрона, слитую в яму. На краю ямы виднелось оранжевое пятнышко. Подошли ближе, поняли, что пятнышком является попавший в гудрон зверек с остреньким носиком, похожий на кошку. Его хвост и задние лапки утонули в черном месиве, а сил выбраться из липкой массы не хватило. «Лисенок!» — жалобно воскликнула Снежанна. «Мертвый!» — однако она ошиблась. При звуке ее голоса лисенок открыл глазки, разинул рот и слабо пискнул. «Живой!» — обрадовалась женщина. «Давай вытащим». Тарас молча полез во враг. Они освободили круп зверька от гудрона, счистили с него дурно пахнущий кисель, хотя и не до конца. Попробовали отпустить, однако лисенок не мог даже ползти, обессилев и одурев от зноя. Да и гудрон полностью счистить спасителям не удалось. «Давай возьмем с собой», — взмолилась Снежана. «Погибнет же. Отмоем в части и отпустим». Тарас кивнул, он и сам подумал о том же. Завернули зверька, даже не подумавшего укусить или сопротивляться, в листья лопуха, и Снежана понесла его на руках. КП спецназа ГРУ прятался в урочище Луганского лесничества, окруженный смешанным леском, и все его строения были умело накрыты маскировочными сетями и тентами. Увидеть его было не просто ни с орбиты, ни с беспилотных летательных аппаратов, и догадаться о том, что в этом месте находится штаб фронтовой разведки и диверсий, можно было разве что по наличию проволочного забора, который становился заметен лишь с расстояния в 10-20 метров. Молодые охранники в камуфляже, вооруженные новенькими АКМ, с интересом посмотрели на живую ношу в руках Снежанны, но пропустили пару без задержки. Отдав лисенка служащим на кухне и предупредив, чтобы его отмыли и накормили, молодожены позавтракали в почти пустом зальчике столовой, и Тарас доложил Шелесту, что они прибыли. «Подходите к оперному театру», — лаконично ответил Шелест, имея в виду главный бункер КП. Возле самого здания, одноэтажного, горбатого, накрытого пузырем маскировки, топталась группа бойцов, и среди них оперативники Тараса, с которыми он расстался еще неделю назад. Когда вся группа вернулась из 88-го Реала, где вызволяла из плена Стефанию, подругу Иннокентия, всех троих рекрутская служба ГРУ поначалу отправила на фронт. Однако Шелест добился их перевода в свое распоряжение, и верные спутники Лобовых с тех пор жили на базе, ожидая решения своих судеб. Шалва Топоридзе, он же Штопор, похудел, отпустил усы и бородку, но бравого вида не потерял. Жора Солоухин, Соло, как всегда, выглядел флегматично рассеянным и далеким от всего военного. Он коротко постригся, и голова сержанта светилась издали, как подсолнух. Миша Ларин, оперативный псевдоним Кот, побрил голову наголо, превратившись в известного актера Нагиева, и теперь постоянно носил камуфляж кеппи с длинным козырьком. Увидев командира, все трое повернулись к нему и построились в линию, одетые в новые десант-комби «Барсик». Парни из гарнизона, тусующиеся с ними, с любопытством глянули на бойцов, на подходящих мужа и жену, и один из них, не видя погон на их плечах и знаков различия, пошутил. «Надо понимать, это ваши родители. Не напрягай свои полторы извилины, малыш!» — посоветовал Штопор равнодушно. Парень опешил, хотел съязвить, но Тарас начал пожимать руки бойцам, и до инцидента не дошло. «Рад видеть, как настроение», — сказал Лобов. «Готовы к несению боевой службы», — рявкнули парни. Снежанна засмеялась. «Вольно, орлы! Я тоже рада вас видеть в здравии. Миша, ты зачем лишил себя классной прически? Жарко», — осклабился лейтенант. Из здания вышел Шелест, оглядел прибывших, указал головой на вход. «Следуйте за мной». В одном из отделений бункера, рассчитанном всего человек на 8, не больше, их ждали те же представители РОВ, майор Волынский и полковник Матоличев, что были в гостях у Лобовых. На сей раз в обычной полевой форме, а также майор Богданов, о котором говорил Шелест. Тарас дружески пожал его крепкую руку. «Прямо из Азова?» «Нет», — засмеялся седоватый, выбритый до зеркальности майор ГРУ. «С фронта». Бодались с диверами СБУ. «Садитесь, товарищи», — предложил Шелест. Тарас оглянулся на остановившихся в коридоре бойцов. «Заходите. Они пусть подождут», — недовольно бросил Матоличев. «Они должны знать все, что и я», — твердо заявил Лобов. Плотно командирские лица руководителей РОВ остались бесстрастными, но в глазах обоих родился неласковый блеск. Впрочем, возражать они не стали, и бойцы Тараса присоединились к компании. «Сначала объявление», — сказал Шелест, когда все расселись. Сам он встал перед рядом первых столиков. «Чтобы в дальнейшем не возникало недоразумений, группа капитана Лобова войдет в отряд на правах особого подразделения, хотя подчиняться будет полковнику Матоличеву». Бойцы Тараса перевели взгляды на бугристое, скупое на мимику, лицо Матоличева. Тарас опасался, что не сильно сдержанный на язык Штопор что-нибудь ляпнет, но лейтенант промолчал. «Теперь о спектре проблем», — Шелест тоже глянул на полковника. «Виссарион Андреевич, огласите весь список». Матоличев глянул на планшет, протянутый ему Волынским, вышел к Шелесту. «Если коротко, работы много. Конкретно поговорим о самых насущных задачах на ближайшее время. Первое — ликвидация убийц детей в Севастополе и Ялте. Тарас резко вскинул подбородок. «Я же предупреждал!» Шелест остановил его жестом. «Это общий план ров, капитан!» Тарас сжал зубы, успокаивая дыхание. «Прошу прощения. Ликвидацией будет вплотную заниматься группа майора Волынского», — произнес Матоличев без видимого раздражения. Волынский кивнул. «Далее», — продолжал полковник, — «разборки с уточнением степени вины и при необходимости ликвидация». Он бросил острый взгляд на Тараса. «С беглыми иноагентами и политиками. Особенно с теми, кто входит в Легион Свободы России и группировку Национальная Республиканская Армия. Терпеть их гнусные выходки больше нельзя. Вчера 60 бегунов собрались в Вашингтоне на 76-й саммит НАТО и предложили план убийств российских лидеров патриотических движений, депутатов и даже министров правительства. Пока наши МИД и Минобороны раскачаются, могут погибнуть крупные отечественные деятели, чего допустить мы не можем категорически». Тарас не пошевелился. Снежана с тревогой посмотрела на мужа, догадываясь о его чувствах, однако сдерживаться он умел. «Далее олигархи. Большинство учло заявление президента и министра обороны о помощи СВО и финсектору Отечества, но остались и те, кто продолжает зарабатывать на крови наших солдат, пестует незаконных мигрантов и тайно, а то и явно, торгует с врагом. Таких мы тоже будем ограничивать. Доказать участие господина Мордобьева в руководстве операцией по захвату майора Иваненко», — Матоличев перевел взгляд на Снежану, — «не удалось. Но от этого его вина не стала меньше, а федералы уже накопали на него тонну криминала. Надеюсь, вы понимаете, что такие люди не должны жить в России». «Не люди», — буркнул все-таки Шалва, — «не должны жить вообще». Тарас промолчал. «Далее. Деятельность британских и ЦРУшных инструкторов, обучающих украинских диверов, которые используют британские же морские беспилотники «Скаут» и «Кракен», а также воздушные, типа «Тритон» и «Линк», переданные в «Магуры». Плюс недавние пуски британскими ВМС ракет с подводных лодок. Одну мы удачно потопили, подставив шведов. Но англичане не успокаиваются и готовят еще, под тем соусом, что это делают сами украинцы, которым НАТО разрешило стрелять по территории России». Волынский снова показал полковнику планшет. Матоличев покосился на него, но не взял. «Об этом поговорим отдельно». «Манта-рей?» — спросил Шелест. Матоличев кивнул. «Это что за зверь?» — поинтересовался Тарас. «Новейший беспилотный подводный аппарат. Американцы недавно опробовали свой ответ Кремлю. Нечто напоминающее наш Посейдон». Примечание. Посейдон — российский подводный беспилотник с ядерным боеприпасом на борту. «Неужели они передадут его бандеровцам?» «Могут», — поморщился Шелест. Матоличев подождал продолжения, но Олег промолчал. «Еще одной приоритетной задачей РОВ является деятельность наемников на фронте. Последний случай — вообще вопиющий за предел. Грузинские твари сняли на камеру пытки наших пленных солдат с отрезанием гениталий и вывесили в сеть. Это невозможно смотреть и невозможно простить». Примечание. Реальные съемки доступны в интернете и на открытых информационных порталах. Слушатели обменялись угрюмыми взглядами, Шалва что-то пробормотал, но под взглядом Тараса промолчал. «Только две этнические группы дозволяют себе такое», — добавил Волынский с кривой усмешкой. «Грузины и сами укронацисты, тот же Кракен, Торнадо, Азов и другие». «Но не только эти этносы», — качнул головой Шелест. «Зверей в человеческом обличии хватает и среди других наемников, в том числе американских и британских». Шалва пошипел сквозь зубы. Матоличев посмотрел на него. «Вы что-то хотите сказать, лейтенант?» «Извините», — вырвалось. «Но я и в самом деле не могу понять, как человек может испытывать наслаждение и радоваться мукам другого. Это выше моего разумения. Такого же самого надо пытать после пыток до конца жизни». «Шалва», — виновато проговорила Снежанна. Штопор выдохнул, отведя глаза. «Молчу». Матоличев покряхтел, жуя губами, но продолжать тему не стал. «Вот пока все, чем мы будем заниматься в ближайшие 2 месяца. По мне ваше возражение, капитан, могу предложить». «Я закончу», — прервал его Шелест. Учитывая специфические способности капитана, его группа будет работать по наиболее важным объектам. За рубеж, предатели, стратегическая разведка. Тарас поднял голову, и полковник жестко закончил. «Без ликвидации не обойтись, капитан. Целевых намерений уничтожать кого-то у тебя не будет. Однако на войне может случиться всякое. Это понятно?» Тарас выдержал взгляд брата Снежанны с каменным лицом. «Не слышу ответа», — обронил Шелест. «Понятно, товарищ полковник. Ну и славно. Теперь конкретно о задании. Группе передается опытный вертолет К-92 на электрической тяге носитель КАЛ. Оперативная дальность 300 километров. Максимальная высота, впрочем, характеристики вертушки вам придется изучать отдельно. Это единственный образец такого вида боевого аппарата, поэтому доверить его, кроме вас, некому». «И куда мы отправимся?» — оживился Миша Ларин, снявший кепи и поглаживающий череп. «Тестовый запуск за линию боевого соприкосновения, чтобы проверить все его особенности и защиту. Потом получите задание от полковника Матоличева». Тарас встретил взгляд командира РОВ Богданова и понял, что его ждут сюрпризы.